Путешествие нужно мне нравственно и физически. В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? Они о дне доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге, где труды мои благодаря государю имеют цель более важную и полезную. Кроме жалования, определенного мне щедростью Его Величества, нет у меня постоянного дохода. Между тем жизнь в столице дорога, и с умножением моего семейства умножаются и расходы. Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу дописать в деревне? Это роман, коего большая часть происходит в Оренбурге и Казани. И вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии. 30 июля. Мордвиному, ближайшему помощнику графа Бенкендорфа. 7 августа 1833 года было получено высочайшее разрешение на 4-месячный отпуск, и Пушкин собрался в дорогу, оставив жену с годовалым и месячным младенцами на даче Миллера под покровительством тетушки Екатерины Ивановны. 23 августа он приехал в Ярополец и пробыл там более суток вместо предполагаемых нескольких часов. В день именин Натальи, 26 августа, Пушкин послал жене полный отчет о встрече с тещей. «Поздравляю тебя со днем твоего ангела, мой ангел! Целую тебя заочно в очи и пишу тебе продолжение моих похождений из антресолей вашего Никитского дома, куда прибыл я вчера благополучно из Ярополца. В Ярополец я приехал в середу поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше». Я нашел ее здоровую, хотя возле нее лежала палка, без которой далеко ходить не может. Четверг я провел у нее. Много говорили о тебе, о Машке, Екатерине Ивановне. Мать, кажется, тебя к ней ревнует. Но хотя она по своей привычке и жаловалась на прошедшее, однако с меньшей уже горечью. Ей очень хотелось бы, чтобы ты будущее лето провела у нее». Она живет очень уединенно и тихо в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, которому ходил я на поклонение. Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с вареньем и наливками. Таким образом, набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен. Пушкин отсутствовал дома 3 месяца, путешествуя по пугачевским местам. Он посетил Нижний Новгород, Казань, Симбирск и Оренбург, выезжая порой в окрестные места для встречи и бесед со старожилами, которые могли помнить рассказы о минувших событиях. Пушкин по-прежнему часто писал жене с дороги, представляя ей подробнейший отчет своего путешествия. «Мой ангел! Кажется, я глупо сделал, что оставил тебя и опять начал кочевую жизнь. Живо воображаю 1-е число. Тебя теребят за долги. Параша, повар, извозчик, аптекарь и так далее. У тебя не хватает денег. Смирдин перед тобою извиняется. Ты беспокоишься, сердишься на меня. И по делам. А это еще хорошая сторона картины. Что, если у тебя опять нервы? Что, если Машка больна? А другие непредвиденные случаи? Пугачев не стоит того. Того и гляди, я на него плюну и явлюсь к тебе, однако буду в Симбирске и там ожидаю найти писем от тебя». Из Нижнего Новгорода, 2 сентября. «Мой ангел, здравствуй. Я в Казани с 5 числа и до сих пор не имел время тебе написать. Сейчас еду в Симбирск, где надеюсь найти от тебя письмо. Здесь я возился со стариками-современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону. Из Казани, 8 сентября. Из Оренбурга, Я здесь со вчерашнего дня. На силу доехал. Дорога прискучная. Погода холодная. Завтра я еду к яицким казакам, пробуду у них дни три и отправлюсь в деревню через Саратов и Пензу. Что, жонка, скучно тебе? Мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. То есть уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит. Я и в коляске сочиняю. Что же будет в постели? Кстати, о хамовом племени. Как ты ладишь своим домом? Боюсь, людей у тебя мало. Не наймешь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с мужчинами как тебе ладить? Все это меня беспокоит. Я мнителен, как отец мой. Как я хорошо веду себя. Как ты была бы мной довольна? За барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, с калмычками не кокетничаю. И на днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство. Очень простительное путешественнику. Знаешь ли ты, что есть пословица «На чужой сторонке и старушка Божий дар»? То-то жонка. Бери с меня пример. 19 сентября. В письмах, конечно же, всего не опишешь, но интересного было много. Говорить, не переговорить. Разговоры остались до дома. «Милый друг, я в Болдине со вчерашнего дня. Думал здесь найти от тебя письма и не нашел ни одного. Что с вами? Здорова ли ты? Здоровы ли дети? Сердце замирает, как подумаешь. Подъезжая к Болдину, у меня были самые мрачные предчувствия, так что не нашето тебе никакого известия. Я почти обрадовался, так боялся я недоброй вести. Нет, мой друг, плохо путешествовать женатому, то ли дело холостому. Ни о чем не думаешь, ни о какой смерти не печалишься. Последнее письмо мое должна ты была получить из Оренбурга. Оттуда поехал я в Уральск. Тамошние атаманы казаки приняли меня славно. Дали мне два обеда. Подпили за мое здоровье, на перерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной. Въехав в границы болдинские, встретил я попов, и также озлился на них, на симбирского зайца, который при выезде из Симбирска перебежал дорогу. Встреча с попом тоже суеверно считалась несчастливою. Пушкин верил в приметы. Недаром все эти встречи. Смотри, жонка, того и гляди, избалуешься без меня, забудешь меня, искокетничаешься. Одна надежда на Бога, но на тетку, авось сохранят тебя от искушений и рассеянности. Из Болдина, 2 октября. Мой ангел, сейчас получает тебя вдруг два письма. Две вещи меня беспокоят. То, что я оставил тебя без денег, а может быть и брюхатую. Воображаю твои хлопоты и твою досаду. Слава Богу, что ты здорова, что Машка и Сашка живы, что ты хоть и дорого, но дом наняла. Не стращай меня, жонка, не говори, что ты искокетничалась. Я приеду к тебе, ничего не успев написать, и без денег сядем на мель. Ты лучше оставь меня в покое, а я буду работать и спешить. Вот уж неделю, как я в Болдине привожу в порядок мои записки, то у нас будет 1030 чистых денег, заплатим половину долгов и заживем припеваючи. 8 октября. Натали. Впервые оставшись надолго главою своего семейства, должна была сама нанять квартиру, чтобы переехать с дачи на зиму в город. С помощью тетушки Екатерины Ивановны она присмотрела жилище побольше с просторными детскими и удобным кабинетом для мужа. Пришлось переплатить, и Натали, чтобы не беспокоить лишний раз мужа, вынуждена была обратиться за помощью к брату Дмитрию. «Я только что получила твое письмо, дорогой Дмитрий, и благодарю тебя миллион раз за 500 рублей, которые ты мне позволяешь занять. Я их уже нашла, но с обязательством уплатить в ноябре месяце. Как ты мне уже обещал, ради Бога, постарайся быть точным, так как я в первый раз занимаю деньги, и еще у человека, которого мало знаю». и была бы в очень большом затруднении, если бы не сдержала слово. Эти деньги мне как с неба свалились. Не знаю, как выразить тебе за них мою признательность. Еще немного, и я осталась бы без копейки, а оказаться в таком положении с маленькими детьми на руках было бы ужасно. Денег, которые муж мне оставил, было бы более чем достаточно до его возвращения. Деликатно защищает Натали мужа в ответ на упрек брата, что Пушкин оставил жене, уезжая, мало денег, в чем он и сам признавался. «Если бы я не была вынуждена уплатить 1600 рублей за квартиру, задаток, он и не подозревает, что я испытываю недостаток в деньгах, и у меня нет возможности известить его, так как только в будущем месяце он будет иметь твердое место пребывания». Натали так и не решилась писать Пушкину о своих денежных затруднениях, оставив новость до его приезда. Но она торопила этот приезд, по-видимому, сильно скучая, и начинала ревновать, зная его пылкую натуру. Может, именно поэтому Натали подробно описывала мужу своих поклонников, стараясь пробудить в нем ревность, чтобы поскорее вернуть его домой. «В прошлое воскресенье не получил от тебя письма и имел глупость на тебя надуться, а вчера такое горе взяло, что и не запомню, чтобы на меня такая хандра находила. Радуюсь, что ты не брюхата, и что ничто не помешает тебе отличаться на нынешних балах. Кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности, не говорю уже о беспорочном поведении, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему. Охота тебе, жонка, соперничать с графиней Сологуб. Ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать у нее поклонников? Все равно, кабы граф Шереметьев стал оттягивать у меня кистеневских моих мужиков. Кто еще за тобой ухаживает, кроме Огарева? Пришли мне список по азбучному порядку, да напиши мне также, где ты бываешь, и что Карамзины, Мещерская и Вяземские. О себе тебе скажу, что я работаю лениво, а через пень колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня. Нынче легче. Начал многое, но ни к чему нет охоты. Бог знает, что со мною делается. Старам стало и умом плохам. Приеду оживиться твоею молодостью, мой ангел. 21 октября. Теперь, жонка, целую тебя, как ни в чем не бывало, и благодарю за то, что подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, жонка, только не загуливайся и меня не забывай. Мочи нет, хочется мне тебя увидеть, причесанную а-ля Нинон. Ты должна быть чудо как мила. Опиши мне свое появление на балах, которые, как ты пишешь, вероятно, уже открылись. Да, ангел мой, пожалуйста, не кокетничай. Я не ревнив, да я и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься. Но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышней? Все, что не комильфо, все, что вульгар, отдает невоспитанностью и вульгарностью. Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в солдаты с горя. Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил себе бороду, ус да борода, молодцу похвала, выйду на улицу, дядюшкой зовут. Второе, просыпаюсь в 7 часов, пью кофе и лежу до 3 часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну, и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До 9 часов читаю. Вот тебе мой день. И все на одно лицо. 30 октября. И, наконец, 6 ноября сообщение. Я скоро выезжаю, но несколько времени останусь в Москве по делам. Жонка, жонка. Я езжу по большим дорогам, живу по 3 месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу. Для чего? Для тебя, жонка, чтобы ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою, я привезу тебе стишков много, но не разглашай этого, а то альманашники заедят меня. Целую Машку, Сашку и тебя, благословляю тебя, Сашку и Машку, целую Машку и так далее до 7 раз. Кокетство, которое в словаре Даля определяется как «строить глазки, жеманничать, рисоваться», и тот милый аристократический тон, который Пушкин признавал за женой, несовместимы. Или одно, или другое. Обвинение в бездушном кокетстве, выдвинутое против Наташи бытописателями поэта, надуманны и не имеют под собой никаких реальных оснований. Пушкин ни на минуту не мог себе представить, что его жена может в самом деле искокетничаться. Так он объяснялся с ней на обиходном, шутливом домашнем языке. И не более. Натали прекрасно знала цену свету и тем мимолетным отношениям, которые завязываются по обязанности, а не по склонности сердца. Это касалось и поклонников, и просто общих знакомых. Вот, например, строки из ее письма к брату. «Тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное, имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы». 12 ноября 1833 года. Друзья Пушкина вспоминали, что когда он возвращался в Петербург и останавливался в Москве, то почти никто его не видел. Он никуда не являлся, потому что имел 3-месячную бороду, которую дворянам было запрещено отращивать, но ему непременно хотелось показаться бородатым жене. Приехав, он не застал Натали дома. Она была на бале у Карамзиных. Ему хотелось видеть ее, возможно, скорее и своим неожиданным появлением сделать ей сюрприз. Он едет к квартире Карамзиных, отыскивает карету Натальи Николаевны, садится в нее и посылает лакея сказать жене, чтобы она ехала домой по очень важному делу, но наказал отнюдь не сообщать ей, что он в карете. Посланный возвратился и доложил, что Наталья Николаевна приказала сказать, что она танцует мазурку с князем Вяземским. Пушкин посылает лакея во второй раз сказать, чтобы она ехала домой безотлагательно. Наталья Николаевна вошла в карету и прямо попала в объятия мужа. Поэт об этом факте писал нам. «Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале, я за нею поехал и увез к себе, как улан, уездную барышню с именин городничихи. И, помню, с восторгом упоминал, как его жена была авантажна в этот вечер в своем роскошном розовом платье. Нащекин». Известно, что подобные, так сказать, увозы были не единичны. Как писала одна дама в числе поклонников моей бабушки Кикиной М.Р., были мечтательный князь Адоевский, адмирал Дюгамел и Александр Сергеевич Пушкин, которому не особенно благоволила бабушка за его безосновательную ревность к очаровательной жене Н.Н., принужденной иногда среди фигуры Лосьер покидать бал по капризу мужа. Болдинская осень 1833 года была плодотворна для Пушкина, и он спешил обрадовать свою Натали большой добычей, как писал ей в письме. Действительно, он закончил историю Пугачевщины, написал сказку о мертвой царевне и сказку о рыбаке и рыбке, несколько стихотворений и поэму «Медный всадник», которую в начале декабря представил своему венценосному цензору Николаю I. Через графа Бенкендорфа Пушкин обратился к царю с просьбой разрешить печатать Пугачева в казенной типографии за свой счет и выдать ему для этой цели ссуду в 20 тысяч рублей с обязательством выплатить долг в течение 2 лет. Деньги были выданы, позволение печатать получено, только с другим названием «История пугачевского бунта». Пугачев выдавал себя за царя Петра Федоровича, Петра III, якобы не умершего. Пушкин рассчитывал выручить за книгу 40 тысяч, погасить часть долга казне, расплатиться с неотложными частными долгами и, имея свободные деньги, зажить припеваючи. Поездка освежила его силы.